«Гарриет, я не понимаю!» — крикнула я Брайану. «Что ты имеешь в виду? Они в воде? Что ты сделал с ними?» Брайан продолжал смотреть на море с края обрыва. «Я им ничего не сделал», — ответил он наконец. «Тогда что происходит?» Мой голос дрогнул, когда я сделала шаг ближе. Я хотела схватить его за грудки и встряхнуть, наорать на Брайана, чтобы он сообщил, где Алиса и отец. Но я также понимала, что ничего не добьюсь от него, если сделаю это. Мне потребовалась каждая унция силы, чтобы сдержать себя. Они вышли в море на рыбацкой лодке. Я видел, как они в нее садились, прямо перед тем, как ты появилась тут сегодня утром, — сказал муж, повернувшись лицом ко мне. Я проследил за ними до пляжа, и он взял лодку, привязанную к причалу возле скал, там, подальше. Я посмотрела в направлении, куда он указывал, но высокие скалы у воды закрывали то место, и оттуда, где мы стояли, я не могла разобрать причал, не говоря уж о том, чтобы увидеть, привязана ли к нему лодка. «Ты, наверное, опоздала всего минут на 10», — продолжал Брайан. «Я видел, как ты бежала вниз к пляжу и наблюдал за тобой из-за скал. Ты не увидела меня. Но ты же и не высматривала меня. Верно, Гарриет?» Я уставилась на Брайана, удивляясь, что он ожидает от меня услышать. «Конечно, я его не высматривала». «Ты высматривала Алису», — произнес он, смелькнувший искренней болью, и мне не в первый раз пришло в голову, что мой муж ревнует. «И своего отца, конечно», — добавил он резко. «Отец рассказывал мне о рыбацкой лодке. Он, должно быть, решил выйти на ней с Алисой. Но это случилось уже много часов назад. Старикан выглядел очень решительным, когда направлялся туда», — процедил Брайан. «Желваки заходили у него на скулах, держа за руку мою дочь, как будто имел на это полное право. Меня от этого затошнило». Я повернулась обратно к пляжу. Небо посмурнело, и хотя скалы еще виднелись, я знала, что оставался только час до захода солнца. Они, конечно же, должны вернуться до темноты. «Я все равно не понимаю», — сказала я. «Ты говоришь, что наблюдал за ними сегодня утром, что проследил за ними до пляжа и позволил ему взять Алису в лодку, и ничего не сделал, чтобы остановить их. Я наблюдал за коттеджем всю ночь», — невозмутимо ответил Брайан. «Вчера я вернулся домой и обнаружил, что ты ушла. Когда через 2 часа ты все еще не вернулась, у меня появилось ощущение, что ты уже на пути к ним. Но когда я добрался сюда прошлой ночью, тобой здесь и не пахло». Он повернулся ко мне, ожидая, что я расскажу ему, где была, однако я промолчала. Зато я увидел его, ясно, как при свете дня, через окно, сидящего в кресле. Я оставался в своей машине и ждал тебя. Прождал всю ночь, но ты так и не появилась. Я уже начинал думать, что ошибся. Если ты знал, что Алиса в доме, как мог ты просто сидеть и смотреть? Как я и говорил тебе, Гарриет, огрызнулся Брайан. Я ждал тебя. Я недоверчиво уставилась на него. «Не разевай так рот, Гарриет», — сказал он. «Я видел, что Алиса находилась в безопасности этим утром. Мне не требовалось торопиться. Не тогда, когда я все же верил, что ты скоро придешь. И вот, пожалуйста». Муж протянул руку к моим волосам. «В конце концов, ты здесь?» Я отдернула голову. Брайан не видел свою дочь на протяжении 2 недель, большую часть из которых думал, что она похищена. Но все равно, как только узнал, где она, то с радостью допустил, что Алиса может и обождать, пока он не получит желаемое. Меня. Я знал, что с ней все в порядке. Прорычал он, словно угадав мои мысли. Если бы ей угрожала опасность, я бы ее забрал. Так что не пытайся выставлять меня плохим отцом. О, Боже мой! Пробормотала я себе под нос. Брайан шагнул ближе и схватил меня за запястье. Я сморщилась от пронзительной боли, растекающейся вверх по руке, за которую Брайан тащил меня, когда мы выбегали из дома. «Тебя здесь не было, Гарриет», — сказал он ледяным тоном, и его глаза угрожающе заблестели. «Я хочу, чтобы ты поняла. Ты не сможешь забрать нашу дочь. Ты должна знать, что не сможешь бросить меня, Гарриет». Когда Брайан выпустил мою руку, я потерла больное место, разминая его вверх и вниз. Кто знает, какие повреждения он нанес? Рентген может показать это, но он никогда не выявит настоящую историю болезни. Ту, что залегает глубоко под кожей, где шрамы не видны. Брайан побрел вдоль вершины обрыва к тропинке, ведущей вниз, к пляжу. «Я не понимаю, зачем ты позволил им сесть в лодку?» — крикнула я, последовав за ним. Он не ответил, но я сообразила, что страх перед водой остановил все его дальнейшие действия. «Так что ты делал, когда они отплыли? Почему сразу не пошел поговорить со мной?» «Я ждал, пока они вернутся», — бросил он через плечо. «Я не думал, что они задержатся надолго». Брайан начал спускаться по тропинке, а я сразу вслед за ним, стараясь не отставать. Он приостановился и обернулся ко мне. «Я ждал более 5 часов, прежде чем вернуться к дому и увидеть тебя там. Они не должны были уходить так надолго». «Не правда ли, Гарриет?» — добавил муж, шаря глазами по моему лицу, словно желая увидеть мою панику. Я покачала головой. «Нет». — ответила я тихо. «Они не должны были». Я понятия не имела, что задумал мой отец. Все, что я знала, сегодня утром Алиса была в безопасности, и все, на что я могла надеяться, папа присматривает за ней, как и обещал. «Итак, что же теперь случится дальше?» — спросил Брайан. «Мы отправимся домой одной большой счастливой семьей». «Да», — сказала я ему, — «мы можем так сделать». Говорил он серьезно или нет, я заглотила наживку. «Мы можем, Брайан», — повторила я. «Нам нужно побеседовать о том, что делать дальше. Я бы сделала все, что потребуется, лишь бы только Алиса никогда больше не исчезала из поля моего зрения. Я бы осталась с Брайаном навсегда, если он не стал бы рассказывать полиции». Он негромко засмеялся. «Ты правда думаешь, что я в это поверю? Что ты вот так прямо возьмешь и вернешься в нашу совместную жизнь?» «Господи, Гарриет, насколько глупым ты меня считаешь!» Его безжизненные глаза скользнули по моим зрачкам, проникая в мой разум. Брайан всегда мог читать меня, как открытую книгу. Затем он повернулся на каблуках и снова начал спускаться по тропинке. Наконец мы добрались до низа и пересекли дорогу. Брайан зашагал по направлению к спуску, ведущему на пляж. Стоял прилив, и сейчас вода покрывала почти весь песок. Я задумалась, может ли она подняться еще выше. Я бывала в подобных бухтах и видела, как море перехлестывало прямо через скалы, ударяясь об отвесные стены за ними, когда штормило. Слева от нас скалы протянулись вдаль, но теперь их стало видно яснее. И как только мы спустились к пляжу, то разглядели за ними причал и маленькую рыбацкую лодку, которая, должно быть, стояла там все это время. «Это она!» — вскрикнула я. Мои ноги обмякли, когда Брайан снова схватил меня за запястье и потянул к камням. «Брайан, это та самая лодка!» Я хотела верить, что это так, судя по тому, как он тащил меня к ней. Я напрягала зрение, глядя вперед, мимо Брайана, но могла разглядеть лишь общее очертание фигуры в лодке. Как бы отчаянно я не желала увидеть Алису, мне все равно было трудно поспевать за ним. Однако, чем больше мы приближались, тем заметнее становилась фигура, пока я не убедилась, что это мой отец. «Папа!» — закричала я, карабкаясь по камням, навстречу ему. Он поднял глаза, когда вылез из лодки, качавшейся на воде, взглянул на Брайана, а затем повернулся ко мне. Его лицо дрогнуло от потрясения. «Где Алиса?» — скрикнула я, не увидев никаких ее признаков. Брайан сильнее стиснул мою руку, больно вдавливая пальцы в плоть. «Где она?» Волна паники прокатилась по мне, заставив ноги подогнуться. Теперь, когда мы добрались до моего отца, стало понятно, что Алисы в лодке нет. «С Алисой все хорошо». Отец шагнул вперед, когда мы приблизились. «Гарриет», — заверил он меня, — «она в порядке». «Где она?» — снова закричала я. «Алиса не с тобой?» Так что ты с ней сделал?» «Гарриет, я ничего не сделал». Его глаза метнулись на Брайана, а затем нервно перебежали обратно на меня. «Папа, просто скажи мне, где она», — потребовала я нетерпеливо. Необходимость потрогать ее руками и убедиться, что она в безопасности, стала невыносимой. «Он торчал здесь всю ночь», — произнес отец. В его широко раскрытых глазах таился испуг. Я почувствовала, как Брайан напрягся рядом со мной. Значит, отец видел его. Он понял, что Брайан наблюдает за домом. Неудивительно, что отец выглядел таким испуганным. Он, должно быть, всю ночь беспокоился о том, что Брайан собирается делать. Но это все могло подождать. Прямо в тот момент мне необходимо было увидеть дочь. «Алиса!» — вскрикнула я, когда мой отец повернулся влево, и я проследила за его взглядом до свертка из одеял, лежавшего на камнях. Я шагнула вперед, но Брайан, по-прежнему повисший на моей руке, дернул меня обратно, напоминая о своем существовании. «Она спит», — объяснил отец, когда сверток зашевелился. «Я взял ее сюда на весь день, потому что не знал, что еще делать. Это был долгий день, и ее сморило. Так что я просто уложил ее там, пока заканчивал дела на лодке». «Алиса!» — крикнула я снова, пытаясь вырваться от Брайана, продолжавшего цепко сжимать мою руку. Я повернулась сказать ему, чтобы отвалил от меня, однако заметила, как свирепо смотрит он на моего отца. Брайан даже не взглянул в сторону нашей дочери. «Мамочка!» — раздался голосок позади меня, и когда я обернулась обратно, Алиса уже вскочила на ноги и выпрямилась. «Алиса, маленькая моя!» Я протянула к ней руку так далеко, насколько могла, но Брайан снова оттащил меня, вылезая вперед между мной и отцом. «Между мной и моей девочкой, теперь осторожно пробиравшейся к нам по камням?» «Пусти меня к ней!» — закричала я. Однако Брайан не сдвинулся с места. Я смотрела, как она ищет, куда поставить ноги в ярко-розовых сапожках-веллингтонах, которых я никогда раньше не видела. Отчаянно стремясь прикоснуться к ней и поддержать ее, я попыталась вырваться от Брайана, но потеряла равновесие и споткнулась. «Мамочка!» — позвала она снова. В ее голосе подымалась паника. «Я в порядке!» — откликнулась я. «С мамочкой все нормально». Так и было, но жгучая боль снова пронзила мое запястье. Мне хотелось поскорее обнять ее и сказать, что никогда не оставлю ее снова, но я также знала, что Брайан не позволит мне добраться до нее прямо сейчас и придется действовать осторожно. У него имелось слишком много козырей на руках, а я, несомненно, потеряла все свои. Отец нервно переводил взгляд с меня на Брайана и обратно, неподвижно застыв на месте. Брайан начал подступать к нему и по-прежнему не смотрел на Алису. «Папа, уходи!» — произнесла я. Но отец не двигался. «Он просидел здесь всю ночь», — повторил он. «Просто таращился на нас». Он втянул воздух и задержал в груди. «Пожалуйста», — призывала я, — «просто уйди». Он никогда не смог бы победить в любой схватке с Брайаном, продолжавшим холодно смотреть на отца. Когда папа, наконец, шагнул назад, то сказал мне: Я говорил тебе, как решил. Мое единственное условие. Ты помнишь его? Не так ли? Я кивнула, молясь, чтобы он ушел. Однако в этот момент он оступился на камнях, и передо мной мелькнуло лицо хрупкого старого человека, которым он стал с тех пор, как я в последний раз видела его в детстве. Мое сердце дрогнуло при виде его пытающегося не упасть. Инстинктивно я вытянула вперед свободную руку, чтобы поддержать его. Но прежде чем я дотянулась, Брайан оттолкнул меня и кинулся на отца. Я снова споткнулась о камни позади. Крики Алисы наполнили холодный воздух. Брайан по-прежнему игнорировал дочь, когда схватил моего отца, сжав руки на его шее. «Нет!» — закричала я, пока Алиса визжала все громче. «Отпусти его, Брайан!» Однако Брайан не слушал. Среди криков Алисы и своих собственных я не могла понять, говорил ли Брайан ему что-либо, пока толкал назад. Все, что я могла видеть, это ужас в глазах отца, когда Брайан набросился на него, оттесняя к камням. «Оставь его в покое!» — крикнула я. «Он в этом не виноват! Он пожилой человек, Брайан!» Отец упал, но Брайан расставил руки в стороны, чтобы помешать мне добраться до него или Алисы. Я беспомощно наблюдала, как папа судорожно шарит ладонями перед собой, пытаясь подняться. Алиса тряслась и плакала. «Мамочка, заставь его остановиться!» Однако Брайан не собирался останавливаться. Я понимала это. Его спина образовывала прочную стену между нами и закрывала нас друг от друга. Медленно и неуверенно мой отец поднялся на колени и в конце концов встал на ноги, вскинув руки вверх в знак капитуляции и пытаясь отдышаться. «Брайан», — умоляла я, — «пожалуйста, не причиняй ему вреда». Я попыталась оттащить Брайана, но он, не глядя, отшвырнул меня рукой и снова внезапно набросился на отца, застав того врасплох и вонзив большие пальцы ему в горло. Ужаснувшись, я увидела страх в остекленевших глазах отца. Кожа натянулась на его худой шее, там, где в нее впились пальцы Брайана. «Не делай глупостей!» — всхлипнула я. «Пожалуйста, мы все можем просто отправиться домой!» «Ты должна понимать, что теперь это невозможно!» — взревел Брайан, и с последним толчком он бросил моего отца на камни с такой силой, что я услышала, как хрустнул его затылок. На мгновение в воздухе повисла гробовая тишина, прежде чем он наполнился криками. И к тому моменту я уже не могла сказать, чьи они, мои, Алисы ли. Они смешались вместе, оглушая нас самих. Однако не доносилось ни звука от моего отца, лежавшего неподвижно, когда Брайан быстро развернулся от него обратно ко мне. Он дышал глубоко и часто, и его глаза потемнели настолько, что стали почти черными. Каждая мышца в его теле была напряжена, и я знала, что он все еще готов к бою. Я видела, как сильно хотел он наказать меня за то, что я сделала. Алиса теперь только хныкала. Я тоже прекратила кричать, и на берегу стало до жути тихо, за исключением ритмичного плеска волн, ударяющихся о камни. Брайан не спускал с меня глаз, они пожирали меня, поглощали. Я видела, как его мозг работает на бешеных оборотах, осознавая, что он потерял меня, и решая, что теперь с этим делать. Затем он схватил меня за поврежденную руку и поволок к причалу. Я умоляла его остановиться. Я потянулась к Алисе, когда он протащил меня мимо нее, но не смогла к ней прикоснуться. «Брайан, что ты делаешь?» Я оглянулась на свою девочку. Ее губы дрожали от страха, а сама она стояла, застыв на месте. Брайан, не обращая на это внимания, продолжил тянуть меня к лодке, однако возле нее остановился в нерешительности, и я уловила его мерцающий страх. Неужели он собирается забраться в нее? Что могло перевернуться в его сознании, заставляя отбросить боязнь? Это была ужасная мысль. «Брайан, прекрати это», — сказала я торопливо. «Мы не можем оставить Алису. Ты не хочешь туда садиться». Я царапалась, пытаясь вырваться, но Брайан толкнул меня в лодку. «Мы не можем оставить ее здесь», — закричала я. «И моему отцу нужна помощь. Брайан, ты должен остановиться». Отец лежал неподвижно на камнях. Алиса осторожно пробиралась к нему. «Брайан, прекрати!» Я попыталась встать, хватаясь за его рубашку, цепляясь за хлопковую ткань и комкая ее в ладонях. Он вырвал у меня рубашку и одной рукой отвязал веревку, удерживающую лодку у причала, а затем запустил чихающий мотор. Запыхавшись, я приподнялась и дернулась в сторону борта лодки, но теперь Брайан удерживал меня за лодыжки, и как бы я ни старалась вырваться, его сила превосходила мою. Постепенно набирая скорость, мы начали отходить от скал. Алиса безжизненно свесила руки по бокам. Ее розовые сапожки смотрели на сами внутрь, рот широко открылся, и в этот момент я возненавидела Брайана так, как никогда прежде. Никогда ранее у меня не возникало такого сильного желания покалечить своего мужа. Собрав все силы, которые у меня имелись, я приготовилась развернуться и оттолкнуть Брайана, как вдруг увидела чью-то фигуру, бегущую вниз по спуску к пляжу. Временно прекратив попытки вырваться, я наблюдала, как фигура приближается, пока не разглядела длинный серый кардиган, узкие джинсы и хвост волос, свисающий сзади. «Шарлотта!» У меня перехватило дыхание. Волна облегчения окатила меня, когда женщина, в которой я теперь узнала Шарлотту, повернулась к Алисе. Усилившаяся качка означала, что мы удаляемся от берега. Если она и кричала что-то, то я не слышала. Однако Алиса, должно быть, да, поскольку перестала смотреть вслед лодки, повернулась и начала осторожно карабкаться к Шарлотте. Я прижала руку к рту, чтобы заглушить рыдание. По крайней мере, Алиса теперь в безопасности, и они вызовут скорую для моего отца, который, насколько я могла судить, все еще не двигался. Брайан выпустил мои лодыжки. Я оглянулась и увидела, как он внимательно смотрит в направлении горизонта, очевидно, не подозревая, что Шарлотта появилась на берегу. Я подумала, что если стану действовать быстро, то смогу избежать его хватки, выпрыгнуть за борт и поплыть обратно к скалам, пока до берега недалеко и не глубоко. Через несколько минут я вернусь к дочери. Но теперь там находилась Шарлотта, и я знала, что если покину его, муж будет преследовать меня на лодке и наверняка этому помешает. мне никогда не сойдет с рук то, что я совершила. Я застыла в нерешительности, пока мы продолжали выходить в открытое море. Каждая волна, через которую мы проскакивали, заставляла лодку качаться, что, в свою очередь, вынуждало Брайана крепко цепляться за край борта. Силуэты Шарлотты и Алисы на берегу постепенно исчезали, размываясь от расстояния. Дневной свет теперь тоже тускнел. Скоро он полностью пропадет. Море уже становилось чернильно-черным. Я полагала, что так или иначе, для меня все кончено. Вероятно, мне придется заплатить за то, что я сделала. И я подумала, что если появится хоть малейший шанс избежать тюрьмы, тогда, возможно, мне не стоит уходить от Брайана снова. И пока я размышляла, правильной ли была идея остаться в лодке, то напомнила себе, что в море, безусловно, сила на моей стороне, потому что я умею плавать, а он — нет. Шарлотта. Шарлотта плотнее обхватила Алису, укрывая ее собой, чтобы девочка не замерзла. На протяжении 2 недель она ощущала ответственность за пропажу Алисы. И вот теперь, здесь, она обнимала девочку своими руками, вдыхая ее запах, пока Алиса прильнула головой к ее груди. Облегчение оказалось таким сильным, что Шарлотте приходилось заставлять себя не зарыдать. Алиса была напугана, и Шарлотта понимала, насколько важно держать себя в руках. Но делать это становилось все труднее. «А куда поехала мамочка?» — спросила Алиса в очередной раз. «Когда она вернется?» «Скоро», — ответила Шарлотта. «Я обещаю, что она скоро вернется». Ей не хотелось думать о том, что происходит на той маленькой лодке или куда Брайан их везет. Она посмотрела на девочку, дрожавшую напротив, и притянула ее к себе еще ближе. Когда Шарлотта снова подняла глаза, лодка полностью исчезла из виду. «С дедулей все будет в порядке?» — спросила Алиса. «Двое парамедиков присели сейчас на камнях впереди». Она не могла видеть Леса за ними. «Они делают все, что могут», — прошептала Шарлотта в волосы Алисы. Примечание. Парамедики. Бригада скорой помощи. Экстренные медики. Конец примечания. Она не желала признавать, что все это выглядит плохо. Немногим ранее Шарлотта подъехала к Элдерберри-коттеджу, и там ее встретила женщина, которая выглядела такой же растерянной, как она сама. «О, здравствуйте! Я искала друга, но, возможно, ошиблась адресом». Шарлотта откинулась назад, чтобы посмотреть название дома, хотя и была уверена, что на потрепанной непогодой табличке на фасаде написано «Элдерберри». «Кого вы ищете?» — спросила женщина. За ее тяжелой темной челкой и очками в толстой оправе Шарлотта едва могла разглядеть глаза. «Я хозяйка коттеджа, но у меня есть постоялец, живущий здесь в данный момент». Шарлотта запнулась. Она понятия не имела, как зовут отца Гарриет, и понимала, что не должна рисковать, вступая в беседу о нем. «У меня здесь Лес Мэтьюс. Это тот, кто вам нужен?» «Да», — осторожно ответила Шарлотта. «Это Элдерберри Коттедж?» «Все верно. Его не было здесь, когда я пришла ранее. Я пришла лишь потому, что Гленда позвонила и сообщила мне, что какой-то странный придурок шастал вокруг прошлой ночью и подглядывал. Гленда живет в доме на углу». Женщина указала на переулок в том направлении, откуда приехала Шарлотта. «Ей почти 90». «О, круто! У нас нет любителей подглядывать. Никто сюда не подымается. Я сказала Гленде, что ничего страшного не случится, однако пообещала, что все равно проверю. Честно говоря, я не думаю, что ей нравится, когда я сдаю коттедж. Она предпочла бы, чтобы здесь жил кто-то постоянный. Но что поделать?» «Я не знаю», — отозвалась Шарлотта. «Вот поэтому я и чувствую, что должна приезжать и проверять такие вещи всякий раз, когда она мне звонит. Но я очень извиняюсь за невежливость», — перебила ее Шарлотта. «Но мне необходимо найти своего друга. Вы можете объяснить мне, как добраться до пляжа?» «До пляжа?» Женщина посмотрела на часы. «Уже 7:30. В это время вечером. Там никого не будет». «Я с удовольствием проверю, пока его нет в коттедже. Я смогу спуститься этой дорогой?» Шарлотта указала в направлении обрыва. Женщина покачала головой. «Нет, слишком опасно использовать тропинку вечером. Вы не сможете видеть, куда наступаете. Вам лучше вернуться вниз по улице и через деревню на машине, если вы действительно желаете пойти на пляж. Но там будет прилив, думаю. Не так уж много от пляжа и останется». Шарлотта поблагодарила ее. Она бы предпочла вернуться в машину и поехать домой. Подкрадывалась темнота, а дороги не были освещены. Однако она знала, что никогда не простит себе, если, по крайней мере, не поищет Гарриет на пляже. Она развернула машину на узкой улице, стараясь не зацепить кое-как припаркованный перед ней лендровер хозяйки коттеджа, и направилась обратно тем же путем, которым приехала сюда, повернув направо в деревню и следуя указателям до пляжа. Как только Шарлотта увидела Алису, стоящую на камнях, то сразу поняла, что это она. Но облегчение быстро прошло, стоило ей лишь заметить рыбацкую лодку с двумя фигурами, неторопливо уходящую в море. Она взобралась на камни, выкрикивая имя Алисы. Девочка обернулась, по ее щекам струились слезы. «Алиса, это я, Шарлотта. Иди сюда». Маленькими шагами Алиса начала постепенно приближаться, пока Шарлотта не дотянулась до нее и не заключила в объятие. «Папа забрал мамочку в лодку», — закричала Алиса. «И он сделал больно дедуле. Он швырнул его на камни». Девочка зарыдала, когда показала пальцем на то место, где он лежал. «Господи!» — скрикнула Шарлотта, увидев Лесса. Она сделала шаг к телу, но не решилась подходить слишком близко с крепко прижавшейся к ней Алисой. Потянувшись к карману, Шарлотта вытащила свой телефон и набрала 999. Примечание. Так у автора. Вероятно, британские заморочки. Я думал, по всей Европе 112. Конец примечания. «Скорую помощь и полицию», — произнесла она быстро, когда на звонок ответили. Полиция и парамедики вскоре прибыли, и как только выяснили краткие подробности у Шарлотты, связались с береговой охраной. Шарлотте не пришло в голову вызвать сразу и ее тоже, и она ругала себя, уповая на их быстрое появление, поскольку уходящий свет забирал последние остатки надежды, что с Гарриет все будет в порядке. Шарлотта разговаривала с Алисой, чтобы заглушить слова двух полицейских, топтавшихся неподалеку, и шум их раций. Когда спасательный катер доберется сюда, он направится прямо на поиски твоей мамы и вернет ее обратно», — пообещала она. Пока Алиса не упоминала о своем отце. Шарлотта тоже старалась этого не делать. «Ну а теперь расскажи мне, как ты жила в Корнуолле?» Она пыталась чем-то занять разум Алисы, хотя ее собственный постоянно возвращался к Гарриет. Шарлотта сообщила полиции, что Гарриет не умеет плавать. Выкрикнула это, когда они говорили с береговой охраной. Алиса взглянула на Шарлотту странно, и она сказала малышке, чтобы та не волновалась, и что с ее мамочкой все будет хорошо. Ей не следовало ничего говорить при ней. Но Алиса продолжала смотреть на нее, чем-то озадаченная. «Что такое?» — спросила Шарлотта. Однако Алиса пожала плечами и ничего не ответила. Так что она не стала настаивать. «Я не хочу, чтобы дедушка умер». Голос Алисы теперь был таким тихим, что Шарлотта едва расслышала его. Шарлотта не могла выкинуть из головы образ тела, изогнутого под углом, под которым оно точно не должно лежать. Она посмотрела на парамедиков и задумалась, что происходит. Затем на полицейских, которые скоро ее допросят. И когда они это сделают, у нее не останется другого выбора, кроме как сказать правду. Гарриет. Лицо Брайана было сильно искажено, как у пьяного, когда он вел лодку в темноту моря. Я думала, что его подталкивает вперед гнев, но каждый раз, когда он поворачивался, я ловила взгляд его безумных глаз, казавшихся теперь не более чем мертвыми черными дырами. От него ничего не осталось. Пустой каркас человека, которого я когда-то встретила и которому позволила контролировать себя. Брайан понимал, что потерял меня, однако это означало, что ему больше нечего терять. Мой бедный, несчастный муж, так замкнувшийся в своем собственном мире, в котором не нашлось места ни для кого, кроме меня, даже для Алисы. Его родная дочь даже слегка не приблизилась к так называемой любви, которую он испытывал ко мне. Я убедилась в этом сегодняшним вечером больше, чем когда-либо прежде. Мне нужно было хотя бы попытаться отговорить его от того, что он планировал, хотя я сомневалась, что даже сам он знал, что именно. «Брайан», — мягко сказала я, выгибая спину и подтягивая ноги под себя. «Я не думаю, что ты хочешь причинить мне вред. Ты любишь меня слишком сильно для этого». «Люблю». Брайан негромко рассмеялся. Его плечи напряглись, а правая рука обхватила борт лодки. «Любви здесь больше не осталось», — произнес он спокойно, сосредоточившись на исчезающей в темноте линии горизонта. «Что ты собираешься делать?» «Заткнись, Гарриет!» Казалось, Брайан сейчас зазвенит, как натянутая тетива. Его рука сжала борт сильнее. «Я знаю, что ты не желаешь потерять меня», — продолжила я. В конце концов, у него имелась возможность позвонить в полицию в любой момент за последние 24 часа. Брайан уже определенно мог бы заставить меня заплатить за то, что я совершила. Он мог запереть меня надежно и подальше от Алисы, так как всегда угрожал. Только теперь я понимала, что Брайан так не поступил бы. Ему не нужна Алиса без меня. Отобрать мою дочь было не более чем просто угрозой, гарантирующей, что я останусь с ним. Я не знала наверняка, что он задумал. выбросить меня из лодки, а самому спасаться? Я начала задаваться вопросом, что же именно он для нас приготовил, когда оглянулась назад. Я не могла больше разглядеть никаких фигур, но, увидев синие огни, вспыхивающие на берегу, поняла, что помощь прибыла. Это явилось облегчением. О моем отце позаботятся. Однако я также понимала, что полиция станет допрашивать Шарлотту. Они скоро узнают, что я натворила. Я откинулась спиной на борт лодки. Неужели все кончено? Я не могла этого допустить. Мне требовалось собраться с силами. «Брайан?» — снова начала я. «Нам нужно вернуться за Алисой». «Я же велел тебе заткнуться», — рявкнул муж. «Я знаю, ты любишь ее», — продолжала я. «По-своему. Не такой любовью, какой я хотела бы к своему ребенку, но все же я была уверена, что он не желал ей вреда. Представь, как ей страшно, наверное». «Я сказал, затихни!» Брайан обернулся ко мне лицом. Лодка накренилась на борт, и он вжался в сиденье. Я снова увидела страх Брайана перед ненадежностью суденышка и его способностью удерживаться на поверхности воды, которой он так боялся. «Не говори больше ни слова!» — прошипел он, медленно поворачиваясь обратно к горизонту. Я не стала говорить. Вместо этого я переползла ближе к середине лодки, устроившись поглубже и внимательно наблюдая за ним, представляя, какую шумиху вызвала наша ситуация. Суету офицеров и парамедиков на пляже, вопросы, связывавшие все воедино. На контрасте с этим в море было абсолютно спокойно. К тому времени солнце уже закатилось, и кроме мигающих синих огней становилось все труднее разглядеть что-либо. Мы продолжали двигаться дальше в никуда. Я больше не оглядывалась на берег. Я говорила себе, что спасательный катер скоро будет в пути. Вскоре он промчится вниз по слипу и спрыгнет в воду, набирая скорость по мере приближения к нам. «Успеют ли они вовремя?» Я крепко обхватила себя руками. Теперь, когда солнце зашло, стало намного холоднее. Я уткнулась головой в колени, покусывая палец, чтобы не стучали зубы. «Что, если они не настигнут нас? Что, если их даже не вызвали?» Не было никакого способа узнать наверняка. Моя жизнь висела на волоске в руках Брайана, как, впрочем, и всегда. И по мере того, как вернувшийся страх все больше проникал в меня, я понимала, что каким-то образом должна вернуть контроль над ситуацией. Я начала обдумывать эту мысль. Какой матерью я буду, если даже не попытаюсь? Я пошевелила ногами под собой, вытащив палец изо рта. И мои зубы лязгнули сильнее, чем я сама ожидала. Я не могла довериться Брайану. Я не сомневалась, что он сам себе больше не доверял. И если я позволю ему продолжить тащить нас в темное море, он победит. Я обязана остановить его раз и навсегда. Но действительно ли это означало, что у меня нет иного выбора, кроме той мысли, которая начала укореняться в уголке моего разума? Я тихонько оттолкнулась от дна лодки и, все еще не выпрямляясь, поднялась на ноги. «У меня есть преимущество», — сказала я себе снова. «Брайан не умел плавать и не знал, что я умею». Я мысленно повторяла эти слова, пока они не заглушили ту часть меня, которая говорила, что моя мысль нелепа. Мое сердце сильно колотилось, пока я балансировала на шарнирах из собственных ног. Как только я выпрямляюсь, то должна сразу броситься вперед и застать его врасплох. Однако я боялась, что мои ноги не смогут двигаться достаточно быстро. Даже когда мой разум проработал все последующие шаги, я все еще не верила, что способна на то, что собираюсь сделать. Глубоко вдохнув, я вскочила и прыгнула на Брайана, вцепившись руками в его рубашку. Лодка накренилась, и Брайан резко обернулся, схватившись за мои руки, чтобы удержаться. «Что ты?» Начал рваться из него крик, и каждой частичкой силы, остававшейся во мне, я толкнула его к краю лодки. Я знала, что бы ни произошло, Брайан сдержит свое обещание и никогда не отпустит меня. Если он перевалится через борт, то и я тоже. Его глаза метались между мной и водой под нами, и казалось, что это длится целую вечность. Мою голову переполняли мысли об Алисе, ждущей меня, а Брайан был преисполнен страха перед падением в ледяную темноту, лежавшую не далее, чем на расстоянии вытянутой руки, и с этой картиной в своем воображении я рванулась вперед и вместе с Брайаном свалилась в воду. Ледяное море обожгло мне кожу в момент, когда я ударилась о воду. С каждым вдохом, который я делала, боль пронзала мою грудь. Глаза Брайана расширились от страха, пока он летел со мной, а его руки все еще пытались держаться за меня. Когда Брайан вынырнул, разевая рот для крика, тот заполнился водой, прежде чем показался над поверхностью. Брайан захлебывался и кашлял. Я видела леденящий ужас, переполняющий его до глубины души, пока он изо всех сил старался повиснуть на мне. Брайан понимал, что сейчас снова уйдет под воду, и был готов утопить меня вместе с собой, но его руки дрожали на моих, и я уже чувствовала, как они ослабевают. Это был горько-сладкий момент, когда мой муж дико молотил конечностями, размахивая ими без всякой пользы, а я работала ногами за двоих, так сильно, как только могла, чтобы удержаться на воде. Все еще цепляясь за мои руки, Брайан погрузился, потянув меня вниз. Я вынырнула обратно, сделав глубокий вдох, но ему каким-то образом удалось перехватиться и снова притопить нас своим безумным трепыханием уже глубже. Мне требовался воздух, и когда я вытолкала нас обоих на поверхность, то подумала, сколько раз еще я могу позволить ему утащить себя под воду? Луч прожектора прочертил небо над нами, более близкий, чем огни с пляжа. Это, должно быть, появился спасательный катер. И когда паникующие глаза Брайана поймали мой взгляд в поисках помощи, мне пришла в голову мысль. Как кто-то, возможно, готовый ранее к нашей общей смерти, может выглядеть так, словно не желает ничего более, кроме жизни? «Сила теперь у меня», — сказала я себе снова. «У него ее больше не было». Я ощутила мимолетную жалость к мужу. Всю жизнь он боялся двух вещей — утонуть и потерять меня. И каким-то образом его жизнь проделала полный этот цикл. Он не заслуживал смерти. Да неужели? Свет становился все ближе. Спасатели скоро будут с нами. Мое сердце бешено забилось, и я посмотрела в его глаза. Холодные, темные. Однажды я влюбилась в эти глаза, думая, что они сильные и защищающие, но я видела их слишком много раз за все эти годы, с тех пор, как Брайан взял меня под контроль, превращая меня в свою собственность. Подобрав ноги так сильно, насколько могла, я резко выпрямила их и вогнала в него, ощутив стопами его бедра, когда отшвырнула его прочь. Его ладони соскользнули с моих рук. Брайан искал меня взглядом, молотя ими по воде. Понял ли он, что я умею плавать? Интересно. Я подождала несколько секунд, пока Брайан не скрылся под водой, все это время зная, что могу нырнуть и спасти его, если захочу. Течение медленно сносило меня в сторону от него. Я досчитала до пяти, но Брайан не появлялся. Испугавшись, я поплыла вперед, туда, где вода колебалась расходящимися кругами. Спасательный катер был уже рядом. Его прожектор метнулся по морю, захватывая меня лучом. Тогда, наконец, я легла на спину и погребла прочь от места, где скрылся Брайан. Они подберут меня через минуту. Тогда уже будет трудно сказать, где это произошло. Гарриет, где ваш муж? По понятным причинам спасатели были обеспокоены тем, что не могли увидеть никаких его следов. Я неопределенным жестом указала на воду. Я восстанавливала дыхание. Ледяной холод крепко потрепал меня, и ломота быстро распространялась по всему телу. «Где-то», — попыталась я произнести, однако мне было трудно выговаривать слова. К тому моменту, как меня вытащили из моря, мое тело начинало входить в шоковое состояние. Я закрыла глаза, пока их голоса сливались надо мной в беспорядочном шепоте. Адреналин уже пробежал по мне, но на какое-то мгновение я захотела просто от всего отключиться. Голоса принимали решение. Они отвезут меня обратно на пляж. Пришли они, наконец, к соглашению. Другой спасательный катер уже в пути. «Не волнуйтесь», — заверил один из них, приблизившись к моему уху. «Мы его найдем». Я захотела сказать им, чтобы они не беспокоились. Брайан не умел плавать. Теперь ему давно уже конец. Он чувствовал себя в безопасности, вытаскивая нас обоих в море, поскольку думал, что я тоже не умею. Но мое дыхание было неглубоким и частым, и я решила поберечь его. Через несколько минут мы добрались до пляжа. Женщина-полицейский помогла мне сойти с катера, обернув меня в спасательное термоодеяло, покрытое фольгой. Женщина-фельдшер подбежала к нам. Мигалки машин все еще освещали небо, как фейерверки. Наконец мое дрожащее тело начало согреваться, а голова проясняться.